Глава вторая. Сутенер. Елена. Мигрень, наряду с перемежающимся шумом мужских голосов, продолжает тревожить необычный затянувшийся сон, больше похожий на марево, из которого я никак не могу вынырнуть. Почему-то мне кажется все настолько реальным, что от этого становится немного неуютно. Я будто нахожусь в компании захмелевших озабоченных иностранцев. Хотя где им взяться в роскошных апартаментах отеля, куда по нашей просьбе нас троих должны были доставить ранним утром? Облегченно выдохнув, улыбаюсь, снова погружаясь в сон с мыслью о том, что кто-то из подруг решил насладиться явно португальским телевидением. «Кто она?» Рядом прозвучал тенор, плавно перешедший в баритон. «Родственница из России прилетела навестить Мари. Гонсало решил, что у меня ей будет веселее». «Похоже на то. Праздновала твою помолвку, Гуар? Какого Колумба девчонка спит на лавке в кухне? У тебя комнат с кроватями в доме мало». «Да тише ты, Майкл, разбудишь. Ее с утра мутит от перелета. Пришлось напоить чаем с ромашкой и мелиссой, напичкать таблетками. Вот и уснула здесь, не дойдя до спальни». «Так ты теперь нянькой заделался». «Она ничего так симпатичная. Отойди, не заслоняй свет. Хочу рассмотреть красотку поближе. Я собираюсь лететь в Москву после вашей свадьбы с Марго. Буду наслаждаться славянскими девушками и живописными местами. Может, познакомишь с родственницей? Рот у нее соблазнительный. Так бы и оттрахал его своим языком. Ох ты ж, мать ее, какая попка! Сочная, упругая, ножки длинные. Прямо-таки хочется засадить в то, что выше 1,50 м без лабутенов. Блять, зря инквизиция выжгла всех ведьм в Европе. Прекрати пялиться под юбку. Руки убери, извращенец. Родственница все-таки, а не какая-то там девка из подворотни. В очередной раз донесся раздраженный баритон в мое подсознание. Гаур, тебе что, жалко? Может, я на этой женюсь следом за тобой? Кстати, она свободна? Ты не в курсе? Хочу себе русскую жену. Не в курсе. Бери-ка ты лучше вискарь, тот, что на верхней полке, и пошли за стол к парням. Я закуску захвачу. Есть огромное желание сегодня нажраться в хлам. Ничего не имею против твоей сестры, но, блядь, жениться совсем нет охоты. Как я тебя понимаю, дружище. Я люблю свою сестренку, но Марго еще та штучка. Может, кровушки попить. Зато у тебя член пристроен, в отличие от моего. Сука, трахаться хочу. Анна свалила в Испанию к родственникам на 3 недели. На свадьбу не прилетит? Зачем? Я, пожалуй, с твоей родственницей роман закручу. Она взрослая девочка. В твоем благословении не нуждается. Хочу ее, и пофиг мне твои принципы, Артем. Она немного неуравновешенная. Тебе это нужно. Кроме моей Марии нормальных русских женщин не осталось. Вымерли вместе с динозаврами, хотя дед уверяет в обратном. В смысле? Необъезженная лошадка? Да ну! Ха! Ты лишь раззадорил меня, старик. Ничуть не испугал. Я теперь еще больше хочу ее приструнить и объездить. Голоса стали медленно отдаляться. «Слышь, Гаур, может, трахнуть ее в отключке, раз уж русские женщины хуже атомной войны? Обещаю, я буду нежен с девочкой. Вдруг сейчас оклемается и разнесет тут все к чертовой матери. Я же ее не отпущу, пока не добьюсь своего». «Ну вот, когда оклемается, тогда и трахнешь. Давай, наливай, Майкл. Свобода стоит слишком дорого. Твоему отцу можно отстегнуть несколько сотен миллионов евро, чтобы купить ее у меня. Может, послать все к черту, а? Думаешь, Марго тебя отпустит? Вряд ли. Артем, принеси новую бутылку. Из-за твоей гости я все-таки забыл прихватить спиртное. Какого лешего? Мне все это снится? Смех мужчин? Чужестранцев? Ведь снится же. Господи, я сплю. Только бы я спала. Подруги смотрят телек. Это всего лишь фильм. Да-да. Сериал с горячими португальскими мачо, как мы и мечтали. Или же это не фильм? Сейчас принесу. Снова врезается в мою голову, и я понимаю, что никакой рабочей плазмы здесь нет. И это ни хрена не сон. Там, за стенкой, мальчишник. Много мужчин. Причем выпивших и повернутых на сексе. Как я сюда попала? Где я? В притоне для шлюх? Паника охватывает мгновенно. Открываю глаза, пытаясь сосредоточиться на незнакомом месте. Почему я спала здесь, на кухне? Где Вика с Дианой? Неужели их увели в разные комнаты и принудили к сексуальным отношениям, пока я была в отключке? Сердце бешено стучит где-то в самом горле и не позволяет нормально дышать. Слышу чьи-то шаги совсем рядом. Господи, лучше бы я занималась сексом во сне с боссом, чем в реальной жизни стала шлюхой на другом конце света. Адреналин подскочил в крови. Почувствовав второе дыхание, подрываюсь с лавки и хватаю в руки первые попавшиеся на глаза титановые сковородки. Одна огромная, вторая для жарки одного, максимум двух яиц, небольшая, но обе с приличной толщиной дна, увесистые, что очень радует. Нервно хохотнув, верчу ими в руках, поочередно разглядывая то надпись производителя, то вход на кухню. Вот оно, проверенное оружие любой разъяренной женщины-домохозяйки. Я, конечно, таковой себя в этом месте не считаю, но в моей-то ситуации придется похозяйничать и навести порядок среди тех, кто посягнет на мою честь. Боже, какая же я дура! Будь-то ими можно расправиться с оравой возбужденных самцов. Издаю очередной нервный смешок. Мне не верится, что я попала в такую тупиковую ситуацию. Похищать девушек-иностранок для плоских утех в день празднования чьей-то помолвки — непозволительное хамство. Это же криминал. Что же мне делать? Куда бежать? Я даже не помню, как сюда попала. Чей-то обжигающий взгляд присосался к моей коже. Колючий. Пробирающий прямо до мурашек. Моя тонкая шелковая одежда вдруг превратилась в кокон из стекловаты. С радостью бы сорвала ее с себя и забросила куда подальше. «Силампос». Читаю гравировку марки на сковородках и поднимаю глаза в поисках источника неприязни. Взор тут же упирается в черную рогатую скотину, притаившуюся за поясом джинс в части нижнего края брюшной области довольно-таки громадного парня. Одетый лишь в штаны с низкой посадкой, сверкая могучим загорелым торсом, темноволосый незнакомец с карими глазами застыл в проеме двери, выжидая моих действий. «Что за рогатый?» Вырвались из моего горла не вполне членораздельные звуки. Не дай бог увидеть сей шедевр посреди ночи, да еще и перед своим лицом. Я даже на секундочку представила, как может выглядеть возбужденный орган этого жеребца на фоне такого страшного украшения. В голове всплыла картинка с образом совсем другого животного. Проглотив болезненный ком и облизав пересохшие губы, с огромным трудом овладеваю своей паникой и охрипшим голосом удивляюсь. Охренеть! Это Гаур, крупнейший представитель рода настоящих быков. Прозвучал твердый голос на русском языке, чем еще больше меня озадачил. Мужчина лет 30, постарался сохранить бесстрастное лицо, на котором не дрогнул ни один мускул. Но мне показалось, что в темных глазах все же мелькнула искорка раздражения. — Впервые видишь татуировку быка на теле? — Кухонную утварь верни на место, садистка. Странные все-таки эти мужики. Почему не тату носорога? Выглядело бы намного естественней. А вот насчет садистки тут в чем-то он прав, конечно. Вспоминаю пострадавшего от моей руки Константина Борисовича и морщусь, будто ощущаю его боль на себе. Тоже мне, свирепый мачо, с малышом быкотавра в мотне. Раскомандовался, как у себя дома. Боже, я это сказала вслух? Ох, зря. Не знаю, кто ты такая и как попала к моему деду, но нам стоит поговорить. Опусти холодное оружие, и я тебя не трону. Адекватная сволочь, сдержанная. Я слушаю его идеальную русскую речь и держу износоустойчивую посуду на вытянутых руках, словно музыкант в оркестре держит парные тарелки ударного музыкального инструмента. Так и хочется прислонить их к его ушам, динамически подчеркнув кульминацию в нашей странной пьесе. Если что, я даже не против свести роль сковородок-тарелок к красочной ритмике или специальным изобразительным эффектам. Но хоть что-то должно получиться. Я не хочу принудительного секса от слова совсем. Буду дирижировать домашним оркестром под вопли напуганной женщины. Поговорить о чем? О том, как надругаетесь надо мной всей честной компанией? За стенкой целая толпа мужчин. Решаю вести наш диалог на русском языке. О моих познаниях в португальском ему знать вовсе не обязательно. Буду брать пример с Макса Отто фон Штирлица. Молчать до последней капли крови, даже если он сделает коррекцию моему фэншуйному гелевому маникюру. Где мои подруги? Ты сутенер? Куда пропали Ви с Дианой? Они еще живы? В какой долбанный гарем ты их отправил с тем чокнутым стариком? Поставь сковородки, и все узнаешь. Быкотавр тронулся в мою сторону вальяжной походкой. Никто тебя здесь не станет насиловать. Тут я хозяин. Мне лишние проблемы перед свадьбой не нужны. Не подходи! Я тебе не верю. Им тоже. Я умею пользоваться этими колотушками. Издаю сокрушительный гонг сковородками, вынуждая сутенера остановиться на полпути. Если верить производителю, твоя разогретая морда практически не пристанет к поверхности изделия даже после многократного использования. Тот старый сумасшедший, что нас похитил, твой дед? Какого черта вы с ним задумали? Я хочу домой. Хочу к моим подругам. Мачо удивленно приподнял бровь и растянул рот в милой улыбке. Вот же гаденыш! Мои руки неожиданно дрогнули, коленки слегка подкосились, сердечко ёкнуло. Не стану спорить, его оружие намного мощнее моего. В 100 раз. Симпатичный кобель, зараза эдакая. Не о том сейчас думает моя голова, совсем не о том. Разглядываю мужчину с невероятным интересом, впрочем, как и он меня сейчас. Спортивное телосложение, намного выше среднего роста. Если с ним поравняться, моя макушка достанет до кончика его особенно артистического носа. Изумительно красивые полные губы, подбородок с ямочкой под густой трехдневной щетиной такого же темного цвета, как и волосы на голове и на мускулистых руках в зоне предплечья. Лицо с высоко очерченными скулами, колючий взгляд темно-карих миндалевидных глаз под густыми дугами бровей лишь подчеркивали сильный и упрямый характер. Короткая модная стрижка с уложенной назад длинной челкой не скрывала высокий лоб. И это чертово тату на таком соблазнительном месте, где слегка вздутые венки на косых мышцах дрожат от артериального пульса, уходят вниз, прячась под поясом потертых джинс. «Женится он!» — неожиданно проворчал себе под нос, недовольным тоном, да еще и на своем родном языке. «На Анне своей женись. а это домой улетит к чертовой матери. Мерда! Ворвалось в мою голову диким рыком. Я вздрогнула, опешила и утратила предосторожность всего на пару секунд, но этого хватило для моего поражения. Нахрена я слушала его тарабарщину? Быкотавр подлетел молниеносно, прижав меня к своему горячему торсу, одновременно вырвав большую сковородку из руки. Она с грохотом упала на пол. Я успела огреть его по спине маленькой, но, кажется, его не проняло от удара, и он, отобрав мое последнее оружие, запустил куда-то в свободный полет. Вслед за этим припечатал меня своим громадным телом к кухонной столешнице, уложив задницей прямо на индукционную плиту. «Вот же ж!» Она пищит и волнуется так же, как и я. Протестует, мать его, что ему нужно от меня. Я жить еще хочу и хочу попробовать на вкус эти полные губы, что зависли над моими в пару миллиметрах, освобождая поток пьянящего горячего дыхания изо рта сногсшибательного мужчины. Артем. «Думаешь, мне не хватит силы тебя приструнить, ненормальная?» Придавив девчонку своим телом к столешнице, фиксируя ее руки над головой. Запястья настолько тонкие, что я смог сомкнуть пальцы вокруг них в кольцо. Еще не родилась такая силачка, которая способна победить меня в схватке. «Отпусти меня, абориген!» Яростно возмутилась, едва не разбив мне нос своим лбом. «Я возьму реванш, даже не сомневайся. Ты еще поплатишься своим быком-осеменителем, гаденыш!» «Расслабься, детка, иначе плита сойдет с ума и приготовит из твоей худой задницы куриные окорочка». Перехватываю оба ее запястья одной рукой, удерживая под собой хрупкое тело. Второй хватаю заточенный подбородок, надежно фиксируя голову от резких движений. Последнее сейчас ни к чему. Девчонка упорно продолжает сопротивляться и язвить. «Разыгрался аппетит? Смотри, не подавись! На суховатой попе корочка не хрустит!» «Ну и характер. Строптивость из тебя не выколотишь, даже если я усердно отшлепаю твою задницу». Вглядываюсь в ее округлившееся от изумления глазище, смотрящее на меня в упор, и чувствую, как медленно запутываюсь в ее силках. Будь-то околдован взглядом девчонки. Насыщенные необычной зеленью радужки завораживают. «Твою ж мать, Артем! Неужели так легко поддаешься колдовству? Эта несносная девица — настоящая ведьмочка. Еще каких-то пару минут ее верткие движения попкой по плите разбудят в моем паху зверя порока. Мои принципы и обязательства перед отцом и Маргарет разлетятся в пух и прах, и я отпраздную, как и положено, мальчишник, трахнув напоследок темпераментную русскую девку. Мерда. Хочется послать все к чертям собачьим, подняться с нее и уйти прочь. Но женское тело настолько притягательное, а воздух вокруг девушки кружит голову сладковато-приятным ароматом с примесью ее собственного охренительного запаха. И я сдаюсь, продолжая лежать на ней, с легкой ухмылкой изучая симпатичные черты лица. Полные губы искушают, сами напрашиваются на поцелуй. Несносный змеиный язычок вынырнул наружу, прошелся по ним медленным скольжением, увлажняя каждую мелкую складочку, и тут же спрятался внутрь. Маленькая зараза! Я этот влажный след от языка ощутил по всей длине ноющей плоти. Да она словно дразнится, пожирает глазами мой рот. Голову даю на отсечение, мечтает о поцелуе. ждет, когда я бесцеремонно завладею ее губами. Поддавшись огромному соблазну, медленно наклоняюсь к ее лицу, чтобы подчинить себе этот чувственный и слишком болтливый рот. Но в последний момент, сдержав свой порыв, зависаю в миллиметре от ее приоткрытых губ, медленно проклиная любимого деда. «Иуда! Как же он меня подставил, подложив под мое тело свой бесценный клад!» Чушь собачья. Полная фигня. Обычное помешательство, не более того. Меня ведет от спиртного. Девчонка тут ни при чем. Я так бы и дальше думал, и яро убеждал себя в этом, если бы мой член со мной согласился, но он, сука, решил бунтовать. Аккуратные, вздымающиеся от волнения холмики второго размера, упакованные в кружевные чашечки тонкого лифчика, притягивали к себе свой наглый взор. Сложно игнорировать прикосновение острых женских сосков к своей обнаженной груди, пусть даже и сквозь тонкую просвечиваемую ткань блузки. Блять. Смотрю на нее, как похотливое изголодавшееся животное. Будь-то месяц не было секса. «Какого черта ты пялишься на мою грудь, извращенец? Отпусти меня сейчас же!» Возбуждение накатило внезапной волной, сбивая дыхание, и я с хрипом в горле отвечаю ей, едва касаясь губами ее жарких губ. «Отпущу, когда поумнеешь». Наклонившись к ее уху, зачем-то шепотом озвучил на родном языке свое дикое желание в надежде, что она ни хрена не поймет. «Если бы не эта чертова свадьба, я бы взял тебя с огромным удовольствием прямо здесь и выбил бы из твоей головы всю дурь, чтобы гонор поубавился. Не льсти себе, детка, но продолжения у нас не будет». «Что ты сказал?» — надрывно дыша переспросила сиплым голосом. «Ты все слышала». Отстраняюсь от ее лица, любуясь румянцем, расползающимся по милым бархатным щечкам. «Допустим, я поумнела», — раздраженно фыркнула и, прищурив глаза, добавила. «Остальное потрудись перевести на русский. И встань уже с меня, я больше не буду брыкаться. Твой однорогий быкотавр забодал мне все, что ниже живота». «Язва! Где ж тебя дед достал такую? Мне бы только пережить выходные с девчонкой под одной крышей. В понедельник выясню подробности насчет ее подруг и отвезу по месту назначения». «Погода, говорю, отличная. И из-за тебя весь праздник ушел коту под хвост». Раздраженно ворчу, нехотя отпуская ее запястье. С легким разочарованием убираю руку с лица. Раз не поняла, так и к лучшему, наверное. «Прогуляться по коридору хочешь? Заодно решим, куда тебя отправить. Выходка деда из ряда вон выходящая. Мне все это совсем не нравится». «Гаур?» Друг явился неожиданно, застукав нас в интересной позе. «Что за шум? Ты в иске несешь? А что за...» «Блять! Вот какого черта приперся? Только с Марго разборок не хватало. На родственницах не лежат с эрогированным членом в штанах. Мать вашу! Как же все не вовремя-то!» Елена. Не обижусь, если кто-то посчитает меня сумасшедшей распущенной дурехой, вляпавшейся в неприятности, не успев спуститься с борта самолета на трап. Попала, что называется, с корабля на бал, по дороге растеряв своих подруг, так и не добравшись до гостиницы. И вместо того, чтобы сейчас попытаться придумать хоть какой-то план возможного побега с вражеской территории, я лежу в чужом доме на этой твердой пищащей поверхности, придавленная напряженной грудой мышц, и таю от умопомрачительного аромата тела незнакомого мужчины, мысленно смакуя звучание странного прозвища — Гаур. Эффектно звучит, не правда ли? Разглядывая его сосредоточенное на мне лицо, понимаю — лучше не придумаешь. Видно, недаром получил такую громозвучную кличку. То массированное давление, которое я сейчас явно ощущаю в развилке между ног, так же феерично сносит крышу, как и его владелец, своим чертовым обаянием. Боже, да у меня сексуальная жизнь выпала в осадок года два назад, там и затерялась. И вот теперь каждый его умышленный мягкий нажим мужским достоинством на эпицентр женского естества разжигает во мне пожар, даря крышеносные ощущения, несмотря на защитный барьер из одежды. Но как тут не вспомнить про ложку дегтя в самый неподходящий момент, когда каждая твоя клеточка наполняется легкой дрожью и сексуальным возбуждением? Расслабься, Ленусь. Зачетный член сегодняшнего собрания уже окольцован. И не только выбранной им женской вагиной, но и помолвочным кольцом, которое маячило перед глазами на его безымянном пальце, как красная тряпка у тореадора в руке. Хочешь, не хочешь, а трудно не заметить. Зато можно сполна отомстить похотливому засранцу без зазрения совести. Осталось собрать всю волю в кулак и воспрянуть духом, выбросив из головы всякие романтические бредни. «Если бы не эта чертова свадьба, я бы взял тебя с огромным удовольствием прямо здесь и выбил бы из твоей головы всю дурь, чтобы гонор поубавился. Не льсти себе, детка, но продолжения у нас не будет». Его слова в голове прозвучали сигналом. Знаете, таким назойливым и раздражительным, который издает микроволновая печь, оповещая хозяйку о завершении приготовления. «Значит, тебе со мной не светит, говоришь? Да кто ж тебя просит о продолжении? Мы еще посмотрим, кому и чего тут будет светить и под каким глазом, да смотря с какого ракурса». В отель меня доставишь на королевском седле со всеми почестями, с ветерком. Почему-то захотелось добавить под марш Мендельсона, но, прикусив язык, решила, что связываться с чужим женихом только себе дороже выйдет. Еще одного несчастного случая я не переживу. Да из чего меня вдруг посетила такая идиотская мысль? Гаур? Мои рассуждения неожиданно прервал еще один почетный сексуальный маньяк этой местности. Судя по тембру его голоса, нарисовавшийся озабоченный тип очень страстно желал русскую девушку в отключке каких-то 10 минут назад. Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский, блин. Думает, нашел свою Дульсинею Табосскую? Этому я бы, не раздумывая, зарядила между ног и даже не сковородкой, а вон той большой и длинной кочережкой, подвешенной рядом с камином, чтоб в процессе перевоспитания вкрутить его копье задом наперед, оставив на носу подвески, как у напыщенного индюка. Вот нахрена они нужны тупоголовым мужикам? Наверное, сейчас я бы не спасовала и воплотила свой план в действие, если бы... не вспомнила своего дальнего родственника, который при первой возможности бросался в уличные драки. Сейчас каждое его фото в инсте украшают костыли. Тут-то мое желание воевать с этими лосями поутихло и притупилось. Сковородки и те невесть где. Нужен другой план. Хороший. Добью морально все, что не осилю физически, насколько мне позволит моя женская интуиция. К логике лучше не прибегать. — Что за шум? Ты виски несешь? А что за... Ла-Манчский запнулся, рассматривая очередную новинку из Камасутры. Хотя я сомневаюсь, что в древнеиндийском трактате описан секс на индукционной плите. Гаур, услышав голос в проеме двери, едва шевеля губами, прошептал свое фирменное «мерда» и, подорвавшись с меня, отскочил как от прокаженной. Паршивец. Вместо того, чтобы помочь мне слезть с плиты, резко развернулся задницей к другу и принялся что-то искать на полу. Перебравшись чуть в сторону, давая возможность успокоиться домотехнике, я так и осталась сидеть на столешнице, молча наблюдая за происходящим цирковым представлением. Веселенькая реакция. Неужели испугался за свою репутацию? «Майкл, принеси, пожалуйста, этой бесноватой девчонке ее чемодан с вещами. Пусть приведет себя в божеский вид. Сходим, прогуляемся в поселок». Невозмутимо обратился к свидетелю нашей несостоявшейся мини-порнушки. «Он должен стоять у ворот». «Так и нашел». Удовлетворенно объявил, поднявшись в полный рост со сковородкой в руках. «Ведет себя странно, будь то только что не зажимал меня под собой, а обсуждал приготовление фирменного блюда». «Что ты там нашел? Свою совесть или честь?» Задумчиво произнес дружок Гаура, с любопытством разглядывая меня с ног до головы. От его пристального взгляда по телу пробежала прохладная дрожь. Интересно, в какой позе он меня сейчас мысленно поимел? Быкотавр приставил посуду к выпирающему бугру, будто она могла скрыть внезапно накатившее возбуждение, и с умным лицом подвигал ею в разные стороны, примеряя на себя. Прямо щит и меч. Гладиатор хренов, честное слово. Как будто не знает, что самые большие глупости совершаются именно вот с таким выражением лица. В нее едва поместится пара куриных яиц, не то что его напыщенный средний рог, довольно-таки приличных размеров. «Артем, сходи-ка ты сам за ее чемоданом. Я хочу ближе познакомиться с твоей гостьей». Еще один русскоговорящий абориген выискался. Правда, Ла-Манчский разговаривал с явным акцентом, а вот имя Быкотавра вымолвил четко по-русски. «Артем? Почему не Артемио?» Впрочем, какая разница? Имя этому паршивцу идеально шло, как и его прозвище, а вот реакция на ответ Майкла тоже ему очень шла. Как же красиво танцуют его желваки под кожей на щеках, переливаясь в лучах вечернего солнца. Чуть наклонив голову назад, сцепил зубы и спрятал бешеный взгляд под пушистыми ресницами. Я принялась рассматривать его профиль, покусывая нижнюю губу. Адамово яблоко на его мощной шее дернулось, спровоцировав во мне острое желание прикоснуться к мужчине указательным пальцем и провести от подбородка вниз по острому кадыку до глубокой впадинки, следуя к солнечному сплетению и еще ниже, к тем самым чертовым рогам, на которых пульсировали широкие жилки, гоняя по кругу горячую кровь, наполняя ею спрятанное за ширинкой мужское достоинство. «Майкл, девушка в понедельник вернется обратно туда, где ей положено быть, и это безоговорочное решение». Неожиданно выдавил из себя грудным голосом, обломав мне весь кайф. Набрав в легкие побольше воздуха, развернулся к другу передом, нелепо прикрываясь сковородкой, одарил его бесстрастным взглядом. «Мое решение обсуждению не подлежит. Выберешь себе любую подружку невесты. У твоей сестры на свадьбе их будет в избытке». «Будешь жарить омлет или предпочитаешь мясо на вертеле?» Ла-Манчский растянул косую улыбку и скрестил мускулистые руки на груди. Португальские, как и испанские мачо, все как на подбор. Темноволосые красавчики с загорелой кожей на теле спортивного типа сложения. Хреновые любители футбола и острых развлечений. «У тебя не прожарится либо шея рядом с головой, либо огузок», — серьезно заверил с пониманием дела. «Может, побольше дать? Вон ту?» Майкл ленивым шагом направился в другой конец кухни и поднял с пола огромную сковороду, которую Гаур в порыве гнева отшвырнул ногой, как футбольный мяч. — Ты имел в виду кострец? — с убедительной интонацией произнес, выбросив из руки бесполезную посуду. — Точно, кострец. Уж никак не огузок. Стопроцентная клевета, — согласилась я, одарив злого быкотавра лучезарной улыбкой. Пережитый мною стресс переключил организм в режим выживания. Бывают же случаи, когда на человека нападает истерический смех, а у меня в таких случаях развязывается язык. Вот я и принялась четко исполнять пункты намеченного плана. Высший сорт говядины ценится за отличное вкусовое качество и мягкость. Съязвив, хохотнула и уставилась на покрасневшую морду Артема Гауровича. Говядину сначала выдерживают в подвешенном состоянии в течение некоторого времени, а потом... А потом я заткнулась. Жених подошел ко мне вплотную, сжимая кулаки до хруста, и вперился в мои глаза своими, потемневшими от явной похоти и злости. — А потом... — зловеще протянул. — Я тебя придушу вот этими руками, ведьму зеленоглазую, чертова колдунья! Угрожающе прошипел мне в лицо, растопыривая и сжимая пальцы обратно в кулачищах рядом с моим носом. Подвешу за руки над этой плитой и накормлю этим самым качественным и вкусным парва. Несносная стерва. Ладно тебе, Гаур. Майкл открыл бутылку виски и, сделав глоток из горла, протянул ее Артему. Раз решил выпустить пар из яиц в такой день, — сказал бы, мы б тебе шлюху приличную вызвали, а ты на родственницу кидаешься. — Фодассе! — нецензурное ругательство. Рявкнул непереводимое насыщенное ругательство, вырвав бутылку из рук Майкла, направился на запасной выход. — Она родственница дальняя, хрен знает какого колена. — Я не собирался с ней трахаться. Остановившись у самой двери, обернулся и добавил. «Да и вообще, какого черта ты за меня расписываешься, Майкл? Волнуешься, что не женюсь на твоей сестре? Знаешь, что я больше всего ценю в Маргарет? Она не способна вынести мозг за пару минут, как это!» Ткнул в меня пальцем и скривился, будто ему предложили кусочек лимона. «Мерда, вашу мать! Мерда, мерда! Чертова мерда!» Вышел на улицу, громко хлопнув дверью. Затем послышался звук битого стекла. Видимо, начатая бутылка виски угодила точно в намеченную цель. Ух ты ж! Меня накрыла волна сплошного удовольствия из-за его бурной реакции. Но мысленно, дав себе подзатыльник, снова приникла как мышь и сосредоточилась на важном. «Майкл!» Незнакомец протянул мне руку, пожав невинно плечами. Впервые вижу его таким неукротимым. Даже Маргарет не удавалось завести Гаура всего-то парой фраз. «Прогуляемся?» «На кориду?» «Согласен». «Елена, будем знакомы. Протягиваю руку для пожатия. И да, на секс не рассчитывай». «А если я заслужу твое доверие?» Майкл медленно опустил ладони на мою талию и, сняв меня со стола, помог встать на ноги. «За полтора дня вряд ли!» — стряхнула с себя его горячие руки. «Не стоит загадывать наперед, детка. Вдруг передумаешь».